Глава 18. Счастье. 27 мая 2009 года. Между Лексингтон-авеню и 5-й авеню пакистанский водитель Хэппи Каби рассказывает пассажирам свою жизненную философию. «Чтобы сделать других счастливыми, вы должны быть счастливы сами. Вот где счастье», — говорит он, поворачиваясь лицом к пассажирам и постукивая указательным пальцем по голове. «Да, все зависит от вас, чтобы сделать счастливыми других людей и весь мир». Возможно, Лео тоже почувствовал эту добрую весть, переданную через шум Мидтауна. Одно можно сказать точно. Самый счастливый год в его жизни начался именно здесь, в Нью-Йорке, на углу 5-й авеню и 53-й улицы, в номере отеля Saint Regis, когда Пеп Гвардиола убедил Лапорту и Бигеристайна разрешить Месси остаться в Пекине. Разрешение принять участие в Олимпийских играх, несомненно, стало для аргентинца самой большой мотивацией и создало особые отношения между блохой и тренером Синегранатовых. «Все началось там, в Пекине, с золотой медали. Он был счастлив, как никогда раньше», — сказал отец Лео Хорхе. «Да, именно этого Пепа хотел, чтобы он осуществил свою мечту. Не знаю, по-моему, он очень счастлив. Думаю, у нас получилось», — признался Гвардиола. Действительно, молодой главный тренер осознавал, что ключ к тому, чтобы блоха смог сделать счастливой Барселону, заключался прежде всего в том, чтобы сделать счастливым его самого. И ему это удалось. Это подтверждал и спортивный директор Барселоны Чики Бигеристайн. «Если увидев вас, он шутит с вами, значит, он счастлив. Если же он не замечает вас и смотрит в другую сторону, значит, что-то не так. Лео весь год шутил со мной и со всеми, кто попадался ему на глаза». Его партнеры по команде говорили то же самое. «Он может играть в свой лучший футбол только тогда, когда ему хорошо и комфортно», — говорил Хави. «Он был счастлив», — добавляет капитан Барселоны Пуйоль. «Но я видел его и злым. Вы даже не представляете, каким он бывает, когда не выигрывает». Но в сезоне 2008-2009 такого не случалось, ведь Барселона выиграла все: Ла Лигу, Кубок Испании и Лигу чемпионов, став первой испанской командой, которой удалось оформить трэбл. Кроме того, они выиграли Суперкубок Испании и Суперкубок Европы. Лео забил больше голов, чем когда-либо в своей профессиональной карьере. 23-й в Ла Лиге. Он стал четвертым по количеству забитых мячей после Диего Форлана, Самуэля Этоо и Давида Вильи. Не стоит забывать и о 5000-м голе в истории каталонского клуба в Ла Лиге, который Лео забил 1 февраля 2009 года в Сантадере в ворота Расинга. Его второй гол в матче обеспечил победу Барселоне. Далее, еще 6 голов в Кубке Испании. Он стал лучшим бомбардиром турнира. Всего он сыграл 452 минуты. В среднем по голу за каждые 75 минут. И 2 гола в Суперкубке Испании. И еще 9 голов в Лиге чемпионов. Лео стал лучшим бомбардиром еврокубкового турнира. В отличие от предыдущих 2 лет, он не получил даже незначительной травмы во всех своих 51 матче. Вдобавок ко всему, он получил индивидуальное признание. Испанские тренеры признали его лучшим иностранцем лиги. Он опередил Форлана, Дани Алвеса и Кануте, а по мнению тренеров клубов, вошедших в 1/8 финала Лиги чемпионов, он стал лучшим футболистом и лучшим нападающим континентального турнира, опередив Криштиану Роналду. Конечно, завоевать эти трофеи ему помогли впечатляющие результаты команды, но с тех пор, как он надел футболку с номером 10, Месси сделал шаг вперед. Он взял на себя роль лидера в раздевалке и на поле, он отдавал всего себе и делал все это в непритязательной манере. «С тех пор, как я познакомился с ним в 14 лет», сказал защитник синегранатовых Жерар Пике, «он всегда был одним и тем же. Он никогда не считал себя лучшим, но всегда знал, что мы все считаем его лучшим». В Гримальди-форуме в Монте-Карло Лео, элегантно одетый в темный костюм, галстук и белую рубашку, после того, как его выбрали лучшим игроком Лиги чемпионов 2008-2009, прокомментировал: «Это был невероятный год, я получил огромное удовольствие». А тем, кто спрашивал его, какой момент был самым волшебным, он отвечал: «Было так много замечательных моментов, что невозможно выбрать какой-то один». «Раз уж чемпион не знает, как выбрать между столькими счастливыми моментами, попробуем мы». 27 мая 2009 года. Олимпийский стадион, Рим. Финал Лиги чемпионов. Барселона-Манчестер Юнайтед. Хотя на счету Месси уже был один кубок Лиги Чемпионов, он никогда не считал его своим. Потому что вечером 17 мая 2006 года на парижском стадионе Стад де Франс его не было на поле. Врачи не разрешили Блохе играть, несмотря на то, что он снова и снова повторял, что с ним все в порядке, что травма бедра его больше не беспокоит. За финалом против Арсенала Тьерри Анри он наблюдал с трибуны. А в моменты радости, объятий и празднований он в раздражении закрылся в раздевалке. Его друзья Деку и Рональдиньо вытащили его оттуда и попытались заставить его понять, что победа принадлежит и ему. Без особого успеха, потому что ему нужно было играть, чтобы чувствовать себя чемпионом. На этот раз все было по-другому. Лео знал и чувствовал это. Он внес решающий вклад в победу Барселоны в Риме. С 8 голами он стал лучшим бомбардиром турнира, опередив Анри, который забил 5 голов, Бербатова, Руни и Криштиану Роналду, у которых было по 4 гола. Месси забил 5 голов на групповом этапе, 2 в ворота Шахтер Донецк, чтобы отыграться в матче, который стал для синегранатовых нелегким испытанием. Еще 2 в ворота Базеля, 1 в Швейцарии, который завершился разгромом от Барселоны 0-5, и 2 на Камп Ноу. Последний матч группового этапа был против лиссабонского «Спортинга». Португальская команда пострадала от голевого таланта Барселоны, когда на своем поле потерпела поражение со счетом 2-5. А в плей-офф Лионель забил еще 3 гола. Причем все на глазах у болельщиков Барселоны на Камп Ноу. 1 гол в матче с Олимпиком в четвертьфинале и 2 в матче с Баварией. В этих матчах он без сомнения показал свой лучший футбол за весь сезон. Блоха не забил в полуфинале против Челси. Героем синегранатовых тогда стал Андрес Иньеста с его мощным ударом на 93-й минуте, но именно Лео Месси снабдил его мячом для такого гола. Наконец-то. Работая день и ночь, 10-й номер Барселоны заслужил право быть лидером команды. В финале встретились чемпионы Ла Лиги и чемпионы АПЛ сезона 2008-2009. Две команды, в которых были собраны великие игроки. Вот стартовые составы команд. Барселона. Вальдес, Пуйоль, Туре, Пике, Силвиньо, Бускетс, Хави, Иньеста, Месси, Анри, Этоо. Манчестер Юнайтед. Ван дер Сар, Оши, Видич, Фердинанд, Эвра, Пак, Андерсон, Каррик, Руни, Гикс, Криштиану Роналду. Сэр Алекс Фергюсон вышел в финал со своим бесконечным опытом, а Пеп Гвардиола был новой сенсацией сезона. Это был матч, о котором европейские футбольные фанаты могли только мечтать. Лучший матч из всех возможных между двумя командами, которые показывали лучший футбол из всех на континенте. И как сказал Лео, это самая важная игра в моей карьере. Он сказал это перед вылетом в Рим. Он впервые был в вечном городе, но ему не нравилось осматривать достопримечательности. В столицу Италии он приехал только за победой. Хотя про соперника он сказал: «Они обладатели титула, так что если в таком матче есть фаворит, а это не всегда так, то в данном случае они фавориты». В прессе этот матч преподносили как великую дуэль между Криштиану Роналду и Лео Месси. Они показывали статистику каждого игрока в Лиге Чемпионов и утверждали, что в Риме они будут играть за золотой мяч. Это был шанс для Блохи обогнать соперника, который обошел его на 165 очков в голосовании издания «France Football» за золотой мяч 2 декабря 2008 года и подтвердил свое место на вершине, став лучшим игроком года по версии FIFA 12 января 2009 года. Но Лионель так не считал. Это было бы неправильно и неуважительно по отношению к двум великим командам, которые сейчас играют в лучший футбол. У двух команд есть много других игроков, которые могут сыграть решающую роль. Другими словами, у него с Криштиану не было никакого личного соревнования на тему того, кто лучше. Я уверен, что он думает так же, как и я. Главное — это приз, который стоит на кону для команды. Одно могу сказать точно. Кто бы ни победил в Риме, того провозгласят лучшей командой Европы, — сказал Лео. Все это правда, но эти двое знали, что за ними наблюдает полмира. Криштиану Роналду, который, несмотря на не самый удачный сезон, жаждал показать, что он по-прежнему номер один, в самом начале матча очень волновался. На первой же минуте он исполнил штрафной удар. 5 шагов назад, как обычно, раскачиваясь на левой ноге, и португалец бьет. Отличный удар. Мяч закрутился, попал в грудь Виктора Вальдеса, и тот не смог его удержать. В последней попытке спасти ситуацию Пике опередил корейца Пак Чесона у углового флажка. Криштиану с досадой схватился за голову. Не успел Месси коснуться мяча, как седьмой номер устроил настоящий перформанс. Три удара по воротам и желтая карточка Пике, который пытался остановить его с помощью фола. Манчестер Юнайтед лучше всего играл именно благодаря Криштиану. В отличие от него, Лионелю еще предстояло вступить в игру. Его отец, Хорхе, тоже это заметил. «Я видел, что Лео долгое время будто был вдали от игры, и только когда мы забили гол, я начал замечать, что он стал больше участвовать». На самом деле, Блоха включился лишь через 9 минут после того, как Этоо вывел Барселону вперед. Он покинул правый фланг, сместился в центр и нанес потрясающий дальний удар. Мяч пролетает низко. Месси играл на позиции центрального нападающего, заставляя центральных защитников Манчестер Юнайтед выходить из позиции, что, как позже скажет Фергюсон, удивило нас и усложнило нам задачу. Похоже, это действительно было так. Ведь каждый раз, когда мяч оказывался у аргентинца, он создавал проблемы для обороны английской команды. Барселона начала контролировать игру, и хотя это был не лучший его вечер, и ему лишь несколько раз удалось проникнуть в стан соперника, Месси становился все лучше и лучше. Французский левый защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра, человек, который выиграл дуэль с Лионелем в апреле 2008 года, 0-0 в первом матче, 1-0 в ответном, уже предсказал это. Месси более голодный, и сейчас он лучший игрок, чем был год назад. Он был прав. У Лео было 84% точных передач. Его угловые были близки к совершенству настолько, что такой ветеран, как Райан Гиггс, сказал: «Когда вы видите, как он двигается, вы не можете не быть поражены». Затем наступила 70-я минута, когда Блоха возносится на римские небеса. Самый маленький, стоит отметить, что его рост составляет 1 метр 69 сантиметров, стал самым большим. Как это было? Хави получил мяч после короткого рикошета от английской защиты, направился к штрафной, поднял голову и отправил крученый мяч. Плавно и точно. Стоя спиной к защитникам, Месси получил этот мяч очень высоко и отправил его в противоположный от вратаря угол. Счет 2-0. Объяснение от Лео. «Когда Хави получил мяч, я занял позицию, потому что думал, что он отправит его туда. Я увидел, что Ван дер Сар был немного не в своей тарелке и пробил головой». Фотография. Месси завис в воздухе, неподвижно и высоко, очень высоко, отклонившись назад. Мяч, летящий по дуге, кажется, пролетает над перекладиной. Впереди Ван дер Сар в желтом наблюдает за этим, раскрыв рот с выражением ужаса на лице. Близко, очень близко, хотя и не в фокусе. Рио Фердинанд, который на 20 сантиметров выше аргентинца, не смог ничего сделать, чтобы предотвратить этот прыжок. Прецедент. Многие ставили на то, что 10-й номер Барселоны забьет в финале. Букмекеры предлагали очень низкие коэффициенты на это. Но мало кто мог предположить, что он забьет головой. До этого момента он забил так всего 2 гола. Пеп Гвардиола, который перед финалом взбодрил своих игроков, показав ролик из фильма Ридли Скотта «Гладиатор», был единственным, кто предсказал это. На пресс-конференции в Сантадере 1 февраля 2009 года, за день до матча с Расингом, на вопрос, нужно ли Месси забивать больше голов, чтобы стать лучшим игроком в мире, Гвардиола ответил: «Я советую вам не испытывать его, потому что однажды он забьет невероятный гол и заставит всех замолчать». Любопытное. «Я не видел гол моего сына», — признался Хорхе Месси, находившийся на трибуне вместе с женой Селией, братьями и сестрами Лео и их семьями. «В тот момент я опустил глаза, не знаю, из-за нервов ли. Я видел это потом по телевизору и, честно говоря, никогда не видел, чтобы он так высоко прыгал. Но когда он снял бутсы...» Потому что не успел его сын спуститься на землю и не успели его обнять партнеры по команде, как он пробежал, держа в руках свои новые синие бутсы в знак уважения к Аргентине. 20 тысяч болельщиков Барселоны на Олимпийском стадионе скандировали его имя. В конце матча его первым обнял Гвардиола, человек, который был так добр к нему. А что же другой участник дуэли, Криштиану Роналду? Он закончил матч без сил и заведенным, поругался с Руни и получил желтую карточку за фол на Пуйоле. Позже, обиженный, он сказал: «Это не был матч между Месси и мной, но его команда была лучше нас, и он тоже, потому что он забил». Побежденный воздал должное победителю. На этот раз Лео действительно чувствовал, что кубок принадлежит ему. Он целовал его, обнимал, обожал, делал круг вокруг поля и веселился до 3 часов ночи с командой, друзьями и семьей. Я чувствую себя самым счастливым человеком на свете. Это как будто сон. Это самая важная победа в моей жизни. Я посвящаю ее своей семье и Аргентине. Наша команда заслужила эту победу после той огромной работы, которую она проделала за весь год, заявил Месси. Отличная работа и великолепный футбол, признанный СМИ всего мира. Но фотографии на обложке и громкие заголовки предназначены только для блохи. «Месси – король Европы», – гласил заголовок римской спортивной газеты «Corriere dello Sport». «Супер Месси», – писали в «Gazzetta dello Sport». «Месси и Барселона на вершине мира», – гласит заголовок газеты «La Nación» из Буэнос-Айреса. Тем временем в спортивной газете Буэнос-Айреса «Оле» опубликовали фотографию Лео с кубком и подписью «Не просите меня остановить его». «Великолепный Месси! Этого слишком много для Юнайтед», гласил заголовок в газете «The Times», которая выбрала ту же фотографию, что и «El País». Улыбающийся Месси, показывающий пальцами в воздухе и фактически заголовок «Месси лучший», и никто не спорит. 2 мая 2009 года. Стадион Сантьяго Бернабео, Мадрид. 4-й тур Ла Лиги. Реал Мадрид-Барселона. Это даже не соревнование. Это невозможно сравнить. Два совершенно разных мира. Два разных взгляда на футбол, но когда они в конце концов встретятся лицом к лицу, не будет иметь значения ни положение в лиге, ни серия побед. Жестокая реальность чисел развернулась на поле Сантьяго Бернабео. 6 голов против 2, такого еще не было. Величайшее унижение в истории сливочных. Никогда прежде синегранатовые не забивали на Сантьяго Бернабео 6 мячей. Самый близкий к этому результат – 0-5 в 1974 году, когда за Барселону играл Йохан Кройф. И надо же было такому случиться, что перед тем знойным мадридским вечером главный тренер сливочных Хуан де Рамос и его ребята думали, что смогут выиграть. Они намеревались сократить разрыв, приблизиться к Барселоне на расстояние 1 очка и с радостным ощущением пройти через 4 последних матча Ла Лиги. В глубине души у них были причины для оптимизма. Они прошли долгий путь с тех пор, как Барселона обыграла их на Камп Ноу 13 декабря 2008 года. 2-0. Голы забили Этоо и Лео, отпустив на 12 очков. Несмотря на внутренний кризис, охвативший клуб и приведший к увольнению Рамона Кальдерона, сливочные били рекорды. 52 очка из 54 возможных, 18 матчей без поражений. В отличие от Лиги чемпионов, в 1/8 финала их разгромил Ливерпуль Рафа Бенитеса со счетом 5-0. Когда дело дошло до Ла Лиги, они не теряли надежды. Правда, это Барселона вместе с Месси, который забил уже 21 гол в чемпионате, внушала страх. Но когда его спросили, не думал ли он скопировать план главного тренера Челси Гуса Хиддинка, реализованный в 1-м матче полуфинала Лиги чемпионов, главный тренер мадридского Реала настаивал: «У меня нет плана против Месси, потому что его удаление ничего не гарантирует. Мы должны постараться не позволить Барселоне провести хороший матч и упорно работать вместе как команда». Эта упорная работа, кажется, принесла плоды на 13-й минуте, когда Игуаин вывел команду вперед. Но это была иллюзия. Команды разделяли целые миры, потому что игроки в синегранатовых футболках буквально излучали футбол на каждом сантиметре поля. Они представляли красоту игры в ее чистом виде – искусство изощренной игры на пределе возможностей. Они играли с легкостью, их пасы были настолько точны и плавны, что казалось, будто игроки находятся на тренировке. Они высмеивали сливочных. Мяч скользил из стороны в сторону по зеленому газону. Бам-бум. Пока не находил кого-то, кто превратит его в идею, в нечто волшебное или просто в голевой момент. Как, например, Лео, который легко ударил по мячу. Он пролетел над Серхио Рамосом, который отчаянно пытался дотянуться до него, и деликатно приземлился у ног Анри, который элегантно и эффектно переправил его мимо Касильяса. Боже правый, где бы был Реал Мадрид без святого Икера? Удары сыпались со всех сторон, и их количество уже не поддавалось счету. Это был настоящий кошмар для вратаря мадридского Реала. Подопечные Гвардиолы растрачивали возможности. Из эгоизма, как в случае с Месси, который очень хотел забить Реалу, за три предыдущих визита на Сантьяго Бернабео он ни разу не забил и не видел своих партнеров по команде. Или от избытка щедрости, как в случае с Иньестой, который, выйдя к воротам, не завершил дело и отдал мяч Блохе, который пробил с близкого расстояния. Икер заблокировал бросок. Но как бы то ни было, к 45-й минуте было забито уже три гола. После одного от Анри и одного от Пуйоля, капитана, на табло появилось имя Лео, который наконец-то испытал радость от забитого мяча на домашнем стадионе Сливочных. Хави отобрал мяч у Лассана Диара в центре поля. Он сделал передачу на Лео, который завершил пас ударом в ближний угол. На Сантьяго Бернабео воцарилась тишина. Игра возобновилась, и казалось, что подопечные Пепа Гвардиолы не хотели быть жестокими по отношению к столь именитым соперникам. Преследователи в Ла Лиге на мгновение отскочили назад, когда Серхио Рамос головой переправил мяч в штрафную на Роббена, чтобы сократить разрыв в счете. Но это длилось считанные минуты. Игроки Барселоны контролировали игру так, как им было удобно. И голы забивались сами собой. Потому что Хави делал все больше прекрасных передач, потому что Иньеста показывал один дриблинг за другим, потому что Анри сделал из Рамоса посмешище и забил свой второй гол, потому что Месси, как дух, появлялся на любом участке поля, там, где его меньше всего ждали. Касильяс тоже не ожидал этого и оказался на спине, а мяч скользнул в сетку. Голов стало пять, и паренек из Росарио мог бежать к камерам, держа свою сине-гранатовую футболку между зубами и демонстрируя ту, под которой изображен цветок и надпись «Синдроме Экис Фрахель» — синдром ломкой X-хромосомы. Уже некоторое время Лео сотрудничал с каталонской организацией, которая помогала семьям с детьми, страдающими от синдрома ломкой X-хромосомы, известного также как синдром Мартина Белла. Это генетическое заболевание, передающееся по наследству и способное вызвать серьезные трудности. От проблем с обучением до снижения интеллектуальных способностей. Это заболевание встречается у одного из 4000 мальчиков и одной из 6000 девочек, а одна из 250 женщин является его носителем, не имея никаких симптомов. Месси не в первый раз помогает этой организации. В 2008 году он стал патроном книги «Treinta y nueve historias solidarias alrededor del deporte», 39 историй солидарности в спорте, написанные каталонскими журналистами, которые пожертвовали вырученные от ее продажи средства в пользу организации. Но этот жест солидарности и этот гол транслировались по всему миру и обратили внимание миллионов людей на генетическую проблему, которая еще не была глубоко изучена. Это пример того, как мяч в сетке может служить чем-то большим, чем просто футбольный результат. Но давайте вернемся к игре, которая не имеет прецедента, потому что Барселону было не остановить. Жерар Пике – хороший пример. Он величественен и при игре у своих ворот не допускал ни единой ошибки. А при игре у ворот соперника ему удалось забить шестой гол. Гол, который принес Реалу печаль. Борьба Реала в Ла Лиге была закончена. Никто уже не сместит Барселону с первого места, ведь она оторвалась на 7 очков. Но этот матч послужил напоминанием о том, что Лео Месси и команда Гвардиолы показывали шоу на протяжении всего сезона, как в Испании, так и в Европе. И он также закрыл темную главу для Мадрида. Сливочным остается только ждать выборов нового президента, а еще лучше спасителя, Флорентино Переса, который с помощью нескольких миллионов восстановит эту слабую команду, которая до этого момента была чемпионом. Но было и нечто большее. Счет 2-6 также имел привкус мести. В последний раз Барселона приезжала на Сантьяго Бернабеу 7 мая 2008 года, когда игроки стояли в две линии, чтобы создать проход на поле в честь мадридского Реала, который недавно был объявлен чемпионом Ла Лиги. Это был нездоровый матч, и закончился он оглушительным поражением Барселоны со счетом 4-1, двойным унижением для каталонцев. «Перед матчем», — заявил Лео в интервью «Газетта делла Спорт», «мы сказали, что не думаем о том, чтобы отомстить за прошлогодний проход, но, очевидно, в глубине души у нас все еще оставалась рана, которая нас беспокоила. Скорее из-за результата и того, как мы проиграли, чем из-за дорожки. Мы блестяще вылечили эту рану». 13 мая 2009 года. Стадион Месталья, Валенсия. Финал Кубка Испании. Атлетик Бильбао, Барселона. Месси король. гласил желтый плакат, которым размахивают на секторе стадиона, где сидели болельщики Барселоны. Не в обиду Хуану Карлосу I, королю Испании, который наблюдал за матчем с трибуны, но болельщики Барселоны были правы. В своем первом финале с момента перехода в основную команду синегранатовых Лео стал королем поля. Он играл и создавал игру. Он забивал и создавал голы. Ничего подобного Диего Армандо Марадона не сделал 25 лет назад, 5 мая 1984 года, в том же финале против Атлетико. Во время финального свистка матч закончился победой Львов из Бильбао со счетом 1-0 благодаря голу Эндика. Марадона ударил Солу, и на поле Сантьяго Бернабеу завязалась впечатляющая драка. В драке оказались замешаны практически все игроки. Марадона, который проводил свой последний матч в футболке Барселоны и собирался перейти в Наполи, хотел отомстить защитнику Атлетико Андони Гойкоэчеа, который сломал ему ногу 9 месяцами ранее. Результат – невероятная драка и 3-месячная дисквалификация для 6 игроков. В то время золотому мальчику было 24 года, а Блохе сейчас всего 21, но он казался более зрелым, чем Диего. Он не проявлял никаких признаков нервозности и вместе с Хави являлся центральной фигурой в игре синегранатовых. Он поучаствовал в 3 из 4 голов Барселоны, что поставило крест на мечтах Атлетик Бильбао выиграть свой 24-й кубок. Игроки команды из Бильбао владели преимуществом, и они гордо сопротивлялись до 2-го тайма, когда в нужный момент появился Месси. Лео сделал прекрасный пас Этоо, камерунец пробил по воротам. Горка и Рейсос отбил мяч, который свободно отскочил в сторону. Сохраняя невероятное хладнокровие, 10-й номер Барселоны нанес удар и забил. Счет 1-2, решающий гол матча. Шоу Блохи продолжалось. Идеальный пас на Боэна, который как профессионал сделал счет 1-3. Он же поучаствовал и в 4-м голе. Лео спровоцировал соперника на фоле, и Хави фантастическим ударом забил гол со штрафного. Затем Месси искал пас, который позволил бы Этоо забить. Награда за его самоотверженность на протяжении всего матча. Если бы не Горка, который спас, отбив мяч ногой, камерунец добился бы своего. Барселона выиграла свой 25-й Кубок Испании. На Месталье царила атмосфера торжества, и имя Лео скандировали больше других. А на следующий день Марка написала: «Месси почти никогда не проигрывает в таких матчах». И вчера он еще раз показал, что является самым решающим исходом матча игроком Ла Лиги. Титулы начинают сыпаться на этого футболиста, который без сомнения станет символом целой эпохи. 23 августа 2009 года. Стадион Камп Ноу, Барселона. Ответный матч Суперкубка Испании. Барселона-Атлетик Бильбао. В первом матче на стадионе Сан-Мамес Лео не сыграл, но в ответной игре, состоявшейся неделю спустя, он вышел на поле с первых минут. Рядом с ним новый игрок синегранатовых – Златан Ибрагимович, подписанный в обмен на 45 миллионов евро и переход Самуэля Этоо в Интер. Без Лео, Ибрагимовича и травмированного Иньесты команда Пепа вернулась из Бильбао с результатом 1-2. Голы забили Де Маркос, Хави и Педро. И суперкубком почти в кармане. На самом деле это был странный финал, так как Барселона должна была бы играть против себя, будучи одновременно чемпионом Ла Лиги и обладателем Кубка Испании. Но организация определила, что они должны встретиться с финалистом Кубка Испании, то есть с Атлетик Бильбао. Но это не имело значения, потому что перед своими болельщиками Барселона будто и играла сама с собой. Хотя соперники были настойчивы и оказали достойное сопротивление, игроки Атлетико были всего лишь свидетелями. Блоха снова был в ударе и, как и в других случаях, начал медленно, но когда он вышел вперед, он был смертоносен, как при передачах, так и при завершении атаки. Он начал с того, что упустил шанс выйти 1-1 с Раисосом, вратарем из Бильбао. Вслед за этим он сыграл с новоприбывшим Ибрагимовичем в блестящей последовательности, где аргентинец отдал пас, а швед поймал мяч на грудь, после чего завершил все ударом, пролетевшим над вратарем. Он подводит итог сенсационному движению, прорвавшему оборону Львов. Хави отдал пас на Ибрагимовича, нападающий пяткой назад отдал пас Месси, и аргентинец левой ногой обвел центрального защитника, чтобы правой вколотить мяч в ворота. Он создал невозможный, фантастический гол настоящей суперзвезды. Это преимущество было долгожданным. потому что на протяжении всего первого тайма Барселона была не очень точна в завершении. Им не хватало ударов по воротам. Но тут появился Месси, который начал праздник своим невероятным голом и завершил его пенальти на 67-й минуте. После сумбурного обмена, в результате которого, по мнению судьи, на Алвесе сфалили, Лео поставил мяч на точку и безошибочно переправил его в сетку справа от горки. Игра уже была выиграна, но перед началом празднования Буэн успел добавить к торжеству свой гол. Это был 4-й подряд титул Барселоны, и это был еще не конец. 28 августа 2009 года. Стадион Луи II, Монако. Суперкубок УЕФА. Барселона, Шахтер Донецк. Лео оставил мяч мне. Он уже практически забил гол. Мне оставалось только подправить траекторию мяча на пути в ворота, сказал Педро Элиэсар Родригес Ледесма. Это был 22-летний бразильский игрок, 17-й номер Барселоны. Он пришел в Барселону 15-летним мальчиком и являлся одним из 8 игроков, вызванных Пепом Гвардиолой на кажущийся бесконечным матч за Суперкубок УЕФА. Вечный резервист только 20 августа подписал свой первый профессиональный контракт с Барселоной. Это нападающий, который выиграл Лигу чемпионов, сыграв всего 1 минуту в матче и даже не коснувшись мяча. Что ж, на 81-й минуте Педро вышел на поле вместо Златана Ибрагимовича, а на 115-й, после перепасовки с Месси, он нашел идеальный угол, свободное пространство как раз у ворот 5-го, чтобы подвести черту под изнурительным матчем и завоевать для Барселоны 5-й кубок в сезоне. Но в действительности юный бразилец с большим смирением признавал, что заслуга принадлежит Месси. Это был непростой матч. Стратегия, разработанная Мирчи и Луческу, принесла свои плоды. Оборона, организованная румынским тренером, блокировала одну за другой атаки подопечных Гвардиолы. Первый результат был достигнут лишь через полчаса после начала игры. После розыгрыша штрафного Лео, быстро и ловко пустившись в дриблинг, увидел, как вратарь соперника дважды блокировал его удары. Но 10-й номер Барселоны и его партнеры по команде не уставали искать возможность, и их не останавливал тот факт, что подопечные Луческу превращали контратаки в свое главное оружие. И вот снова Лео Месси, штрафной удар. Мяч перехватили игроки в стенке. Лео и другие игроки синегранатовых протестовали. Они требовали пенальти. По их мнению, защитник заблокировал мяч локтем. Первый тайм закончился. Во втором все не сильно изменилось. На поле стадиона Луи II в ужасных условиях счет никак не менялся. Нервы начинали сдавать. Настолько, что, ворвавшись в зону и оказавшись в путанице соперников, Лео толкнул защитника «Шахтера» и оказался лицом к лицу с Дарио Сорной, нарушение, за которое он получил предупреждение. Оставалось 5 минут дополнительного времени, 5 минут до серии пенальти, когда Лео сделал блестящий пас на Педро. Это был удар номер 21 для Барселоны, и это был победный удар. Бразилец нанес удар по мячу правой ногой в падении и отправил Барселону на путь к легендам. Этот гол поставил команду Пепа в один ряд с составом Барселоны, завоевавшим 5 кубков. Великолепной командой, состоящей из Ромалеса, Мартина, Биоски, Сигера, Гонсальва III, Боша, Басоры, Сесара, Виллы, Кубалы и Манчона. В сезоне 1951-1952 главный тренер Барселоны Фердинанд Даучик выиграл Ла Лигу, Кубок Испании, Латинский кубок, Кубок Эвы Дуарте и Кубок Мартини Росси. Это команда, которая живет в коллективной памяти болельщиков синегранатовых. Хотя, по правде говоря, та команда с легендарным Владиславом Кубалой в составе выиграла 3 титула на поле, а 2 других без игры. Они не играли в Кубке Дуарте, который сегодня является Суперкубком Испании, так как были чемпионами Лиги и Кубка Испании. А Кубок Мартини Росси – это кубок, который вручался команде, забившей больше всех голов в лиге. В отличие от них, Барселона Месси выиграла все 5 кубков на своем поле. Осталось только завершить серию и побить все рекорды на клубном чемпионате мира ФИФА в декабре. Это будет последняя глава в невероятной саге синегранатовых. Но человек не может жить только трофеями и кубками. Хотя для Месси футбол очень важен. Но на первом месте стоит его семья, как настоящее, так и, возможно, будущее. В связи с этим, в этом году у Лео больше, чем в других, было взлетов и падений. Он был крайне озабочен состоянием здоровья одного из членов семьи. К счастью, все обошлось. Это был большой испуг, и не более того. Но ему также посчастливилось провести почти 2 месяца со своей семьей. Они все были здесь, в Кастельдефельсе, мои дяди и тети, мои кузены. «И это всегда прекрасно, когда дом полон твоими близкими», — сказал Лео. И это еще было не все. У него начались романтические отношения. 25 января 2009 года он признался в этом в программе «Хэт-трик» на каталонском телевидении. Перед камерами ведущий задал ему самый сложный вопрос. «Есть ли у тебя девушка?» Лео ответил. «У меня есть девушка, и она в Аргентине. Правда в том, что со мной все в порядке, и я спокоен за это». 22 февраля, через месяц после интервью, его заметили на улицах Сиджеса с загорелой девушкой с длинными волосами. Это положило начало гонке между таблоидами, чтобы выяснить личность таинственной девушки. Она стала первой подтвержденной девушкой Лео после всех предполагаемых свиданий, приписываемых ему аргентинскими таблоидами, как модель из Росарио Макарена Лемос перед чемпионатом мира 2006 года, или 18-летняя Нерина, или Лусиана Салазар. Антонелла Рокуццо тогда была 19-летней девушкой из Росарио, болельщицей Ньюэллс Олд Бойс. Изучала нутрициологию и совершенно не была похожа ни на одну из фантазий, придуманных таблоидами. «Я знаю ее с 5 лет. Она двоюродная сестра моего лучшего друга, Лукаса Скалье. И она так же, как и я, из Росарио. Я видел, как она росла, и она видела, как рос я. Наши семьи знают друг друга». «Так что у меня не было никаких сомнений», — рассказал Лео в мае газете «Кларин». Он говорит, что они состояли в отношениях уже год. Ему удалось сохранить это в тайне, потому что... «Я осторожен», — сказал он, добавив. «Если бы мы не решили прогуляться по Сиджесу во время карнавала, никто бы не узнал». Но новость была официальная, и в июне их снова сфотографировали в Буэнос-Айресе, где Аргентина проводила 2 отборочных матча к чемпионату мира в ЮАР. На семейном снимке, сделанном на улицах города, Антонелла стоит рука об руку с Селией, матерью Лео. «Скоро свадьба?» «Нет, на данный момент я не собираюсь жениться», — сказал Лео. «Но романтика продолжается. Будем ждать. У Лео есть все, что нужно для того, чтобы и им, и будущим поколениям было комфортно». 18 сентября 2009 года он продлил контракт с Барселоной 4 раз подряд. Он будет получать более 10 миллионов евро в год. Самую большую сумму для любого футболиста синегранатовых. А сумма его выкупа была увеличена со 150 до 250 миллионов евро. Новый контракт, который закончится 30 июня 2016 года, когда Блохе исполнится 29 лет. Будущее гарантировано. Не хватает только вишенки на торте самого счастливого года в его жизни. Золотого мяча и звание лучшего игрока мира. Мечта. «Лучшее, чего ты можешь достичь как личность», — сказал он в интервью L'Équipe TV. «Кто ваш фаворит в этом году?» — спросили его. «Я надеюсь, что в этом году настанет моя очередь», — ответил Лео.